Глава 5. Когда возникают расовые проблемы? 26 февраля 2012 года патрульный доброволец Джордж Циммерман застрелил 17-летнего Трейвона Мартина. Многие полагали, что сделал он это исключительно по расовым причинам. После осуждения Циммермана репортер BBC спросил у родителей Мартина, смогут ли они простить убийцу. Сайбрина Мартин ответила: «Как христиане мы должны простить, но это произойдет не сразу. Мы все еще переживаем этот целительный процесс». 19 июля 2015 года белый полицейский застрелил чернокожего Самюэля Дзюбоза в Цинциннати, штат Огайо. Через два дня после происшествия репортер спросил у матери погибшего, Одри Дзюбоз: «Вы человек верующий. Сможете ли вы простить этого человека, этого полицейского? Будет он осужден или нет?» Она ответила: «Если он попросит прощения, да. Я могу простить любого. Бог простил всех нас». 17 июля 2014 года полицейские остановили Эрика Гарнера за то, что он торговал сигаретами на улице. В ходе конфликта Гарнер погиб. Присяжные оправдали полицейских. Репортеры обратились к жене погибшего, С.О. Гарнер. Сможет ли семья принять извинения полицейских? Полицейский извинился и передал текст извинения в средства массовой информации. Миссис Гарнер ответила: «Нет, черт побери! Раскаиваться нужно было, когда мой муж кричал, что не может дышать». Как показывают эти три примера, расовое насилие в США часто сопровождается публичной просьбой о прощении. Отчасти это объясняется тем, что расовые преступления оказывают сильное социополитическое влияние, а прощение считается одним из способов залечить нанесенные раны. И все же, как я покажу в этой главе, публичные просьбы о прощении зачастую ведут к ужасным результатам. Они направлены на то, что я называю «похоронить и забыть», быстро попросить у жертв прощения, чаще всего у женщин и небелых. Прощение считается женской добродетелью, и общество ожидает прощения от женщин. В результате именно к женщинам обращено большинство подобных просьб. Одновременно, сознательно или бессознательно, демонстрируя неуважение и преуменьшение значения проступка. Хотя подобный ритуал может проявляться в разных контекстах, я сосредоточусь на примерах, связанных с расой. В центре моего внимания будут случаи полицейской жестокости против чернокожих и расового насилия в США. Поняв, с какими моральными проблемами связан этот ритуал, мы сможем сформулировать более уместные и эффективные просьбы к жертвам в публичной обстановке. Похоронить и забыть. Три аспекта этого ритуала демонстрируют неуважение к другим людям и мешают восстановлению. Во-первых, это поспешность, самая очевидная черта. Сам термин «поспешность» вызывает беспокойство, так как речь идет об очень субъективном понятии. Когда речь идет об эмоциональных состояниях, то, что нормально для одного, может оказаться чрезмерно поспешным для другого. Например, я могу оправиться от болезненного разрыва за 6 месяцев, тогда как другие, в частности мой бывший партнер, считают это поспешным. Я считаю просьбы о прощении поспешными, если они произносятся до появления определенных психологических, ритуалистических и юридических маркеров. Психологические маркеры связаны с характером человека. В процессе оплакивания или исцеления присутствуют определенные маркеры, например, ослабление или отсутствие горя или шока. К ритуалистическим маркерам можно отнести такие факторы, как похороны жертвы. Но маркеры, основанные на ритуалах, могут также совпадать с маркерами моральными. Искренние извинения или возмещение ущерба обидчикам и неприятие негативного проступка другими людьми. Присутствие этих маркеров очень важно, поскольку они говорят, что человек более подготовлен к прощению или уже начинает оправляться от негативного проступка. К числу юридических маркеров можно отнести арест, следствие или приговор. Некоторые юридические маркеры могут также включать моральные или ритуалистические, например, обвинение или приговор. Это публичное подтверждение совершенной несправедливости. Когда чернокожие становятся жертвами насилия со стороны белых, особенно представителей власти, эти юридические маркеры часто отсутствуют, Более того, поскольку чернокожие гораздо чаще страдают от преступлений на почве ненависти, именно к ним и бывают обращены такие поспешные просьбы. В ранее описанных случаях некоторые психологические, ритуалистические и юридические маркеры отсутствовали. Например, репортер спросил у родителей Трэйвона Мартина о прощении через 5 месяцев после его смерти и после извинений Циммермана, но до суда и сразу после предъявления обвинения. У родных Сэмюэля Дзюбоза репортер спросил о прощении, когда семья не успела еще и его похоронить. В Миннесоте в 2016 году полицейские убили чернокожего Филанда Кастиля, и репортер стал спрашивать родных о прощении на следующий же день, когда семья находилась в состоянии горя и потрясения. Поспешность просьбы о прощении определяется также общими паттернами социальной структуры. Например, в американском контексте, где часто возникают конфликты между полицией и чернокожими, а реакция структур на подобное насилие очень слабая, просьбы о прощении действий полиции почти всегда оказываются поспешными. При наличии явной расовой несправедливости ритуалистические, моральные и юридические маркеры не проявляются. Но если в другой стране подобных паттернов нет и все остальные маркеры присутствуют, аналогичная просьба о прощении может оказаться и непоспешной. Поспешные просьбы, обращенные к чернокожим жертвам, каковы бы ни были намерения тех, кто эти просьбы высказывает, могут являться проявлением неуважения. Они нарушают то, что я называю нормой «слишком рано». Человек может быстро попросить прощения публично, поскольку считает такой шаг превентивным, призывом положить конец насилию. Но если быстро попросить прощения можно, то быстро остановить расовое насилие невозможно. Быстрые просьбы о прощении могут быть также тактическим приемом, стратегическим отступлением, чтобы собрать силы и нанести удар в другой раз. Черные элиты могут просить прощения у других чернокожих, зная, что если начнутся беспорядки, жестокость полиции усилится, а это может породить экономические проблемы для сообщества. Искреннюю просьбу о прощении можно высказать публично для снижения градуса общественной ситуации, но не для получения реального прощения. Слова «слишком рано» обычно относятся к неуместной шутке. Неуместно не потому, что она не смешная, а потому, что событие, ставшее предметом шутки, произошло слишком недавно. Когда шутка звучит слишком рано, она демонстрирует бесчувственность к тем, кто стал жертвами или косвенным образом ощутил на себе последствия события. Поэтому шутнику стоит выждать дольше, прежде чем шутить. Говоря о подобной норме, я указываю на стандартную ситуацию. Я вовсе не хочу сказать, что мы никогда не должны просить чернокожих жертв о прощении. Я просто говорю, что, учитывая трагические обстоятельства, сопровождающие расовое насилие в нашей стране, такие просьбы следует высказывать позже, чем просьбы, обращенные к белым жертвам. Это объясняется тем, что чернокожий в такой ситуации понес не только личный ущерб, но расовый, а это ставит его в униженное и уязвимое положение. Так значение понесенного им ущерба преуменьшится и демонстрируется отсутствие уважения, которого он заслуживает. Поэтому поспешные просьбы о прощении, адресованные чернокожим, показывают расовое пренебрежение к жертвам. Поспешная просьба о прощении показывает сразу несколько вещей. Во-первых, тот, кто с этой просьбой обращается, может не считать ущерб расово мотивированным. Конечно, это может быть результатом простого неведения. Человек может не знать, насколько распространено в современном обществе расовое насилие и дискриминация, и не представлять, сколько чернокожих полиция убивает ежегодно. Но неведение не оправдывает человека, его просьба все равно наносит вред обществу. Кроме того, такая просьба может быть проявлением неуважения. Человек, который с ней обращается, даже не пытается понять чернокожего с его точки зрения. Чернокожие испытывают расовые проблемы, неизвестные другим группам общества. Нарушение нормы может также показывать, что ущерб действительно расовый, но не такой уж серьезный. Например, человек признает, что дискриминация на рабочем месте, расовый профайлинг и микроагрессия действительно являются проявлением расовых проблем. Но поскольку жертва осталась жива и всего лишь подверглась оскорблениям или испытала дискомфорт, понесенный ею ущерб не так уж серьезен, а следовательно, не заслуживает особого внимания. Так зачем же ждать с просьбой о прощении? Подобная реакция минимизирует расовый ущерб и чувства, с ним связанные. В то же время она демонстрирует отсутствие должного внимания к жертве. Мы демонстрируем отсутствие серьезного отношения к страданиям других людей. И это явное неуважение. Поспешные просьбы о прощении не просто говорят о неуважении, но еще и вредят прощению и восстановлению, тем самым обесценивая старания того, кто с просьбой обращается. Если человек считает, что расовый ущерб минимален в сравнении с тем, что в действительности пережила жертва, и отказывается проявлять должную эмпатию, жертве будет трудно простить. Этому посвящена работа психолога Джуди Итон и ее коллег. Исследование Итон показывает, что когда посторонние люди искренне говорят жертве, что понимают всю тяжесть ситуации, произошедшей с ней, это подталкивает жертву к прощению. Итон пишет: «Прощение гораздо более вероятно, когда реакция подтверждает, а не минимизирует проблему. И это объясняется тем, что жертва ощущает понимание и искреннее сочувствие». Можно предположить, что прощение оказывает действие, когда просьба не наталкивается на подобные ответы, хотя необходимо больше эмпирических исследований. Когда жертвы чувствуют, что другие люди понимают их взгляд на произошедшее, им гораздо проще простить. Впрочем, даже если признание и подтверждение не склоняют жертву к прощению, подобные чувства ценны сами по себе. Однобокость и искажение. Поспешные просьбы о прощении всегда однобоки. Я имею в виду, что они возникают только когда жертвами становятся определенные люди. Как показывают примеры, приведенные в начале этой главы, подобные просьбы часто звучат, когда жертвы чернокожие, а обидчики не чернокожие или действовали в рамках обеспечения правопорядка. В тех ситуациях, когда жертвы были белыми, а их обидчики чернокожими, такой ритуал часто отсутствовал. Например, никто не спрашивал жертв стрельбы Криса Дорнера в 2013 и Майкла Джонсона в 2016 году, готовы ли они простить чернокожих преступников. Репортеры не спрашивали у родственников белой австралийки Джастины Рущи, которую застрелил чернокожий мусульманин, полицейский Мохаммед Нур. Готовы ли они простить убийцу? Но даже если мы поклянемся, что будем просить о прощении каждую жертву вне зависимости от расовой, гендерной или классовой принадлежности жертвы и обидчика, принцип «похоронить и забыть» все равно породит явную асимметрию. Смысл публичной просьбы о прощении будет зависеть от того, кто прощает и кто получает прощение. Просьба о прощении в контексте, когда жертва чернокожая, а обидчик белый, а результатом столкновения является гибель, имеет совершенно иной смысл, чем если бы жертва и обидчик относились к одной расе. Это объясняется расовой историей, паттерном действий и асимметричным угнетением и отношениями власти в Соединенных Штатах. Прежде чем разбираться в этих разных смыслах, давайте обсудим, что может мотивировать такие однобокие просьбы. Репортеры задают вопросы о прощении чернокожим чаще, чем белым, чтобы привлечь внимание к чернокожим жертвам. Когда происходит преступление, преступника наказывает государство. В случаях полицейской жестокости внутреннюю политику реформирует министерство. Репортер может понимать, что чернокожим жертвам не остается ничего, кроме как простить. Просьба о прощении может служить напоминанием о том единственном, что может сделать жертва при наличии внешних сил. Кроме того, такая просьба может быть обращением к христианским убеждениям чернокожих жертв. Репортеры часто предваряют публичные вопросы о прощении подтверждением религиозных убеждений жертв, а жертвы часто говорят о прощении как о христианском долге. Эмпирические данные показывают, что чернокожие более религиозны, чем белые, а женщины более религиозны, чем мужчины. Когда репортер разделяет религиозные убеждения и моральные ценности жертвы, он обращается к ним как к собратьям по вере. Когда же он не разделяет этих религиозных убеждений, он считает вопрос о прощении проявлением уважения к вере жертв. Часто репортеры задают такие однобокие вопросы, поскольку совершенный поступок привлек общественное внимание. Учитывая расовый характер случаев, репортеры напоминают, что расовая несправедливость не ушла в прошлое, а сохраняется в настоящем. Они заставляют нас говорить о расовых проблемах и анализировать социальный и институционный прогресс общества. Они заставляют нас задуматься о возможности гражданских беспорядков, если мы не сможем добиться прогресса в этом отношении. Все это звучит менее остро в тех случаях, когда преступники чернокожие, а жертвы белые, а также когда преступники и жертвы белые. Но по той же самой причине, когда у чернокожих публично просят простить белое насилие, просьба приобретает иное значение и смысл. Это третья особенность ритуала. Вспомните ритуал «похоронить и забыть». Мотивируется восстановительными целями облегчения, освобождения и примирения. Однако, учитывая расовый контекст США и расовую принадлежность жертв и обидчиков в данных случаях, нужно внимательнее присмотреться к тому, стремимся ли мы явно или неявно к облегчению или освобождению, и к чему облегчению или освобождению. Многие чернокожие американцы, и я в том числе, уже знают ответ на эти вопросы. Когда смысл определяется прошлым и настоящим. Какие выводы могут чернокожие жертвы сделать из подобных вопросов о прощении? Многие считают, что эти вопросы направлены на облегчение дискомфорта белых, освобождение от моральных действий и на поверхностное восстановление. Чернокожие жертвы вполне обоснованно могут полагать, что ритуал «похоронить и забыть» неявно направлен на облегчение дискомфорта белых. Роберт Д'Анджело в одноименной книге называет потребность избавления от расового дискомфорта белой уязвимостью. Белые часто воздерживаются от обсуждения расовых вопросов в силу ожиданий расового комфорта. Им не приходится нести психологический груз расы, потому что они редко об этом думают. Раса с их точки зрения касается лишь представителей иных рас. В результате у них не формируется психологической стойкости, необходимой для размышлений и разговоров о расовых вопросах, как это происходит с другими расовыми группами. Сталкиваясь с расовыми проблемами, белые не могут справиться с сопутствующим стрессом и терзаются болезненным чувством вины. Нарушение стабильности тяжело для них, поэтому многие стремятся избежать подобных стрессовых ситуаций любой ценой. В данном контексте вопрос о прощении, который сопровождает ритуал «похоронить и забыть», является всего лишь проявлением внутреннего желания избегать этого дискомфорта. Репортер может действовать по собственному разумению, если он белый, или от лица других белых, вне зависимости от собственной расовой принадлежности. Вопрос о прощении – это способ избежания расового дискомфорта, вызванного насилием над чернокожими со стороны белых. Если жертва прощает, можно свернуть неприятный разговор. Неудивительно, что ритуал называется «похоронить и забыть». Когда жертва прощает, белый дискомфорт исчезает. К сожалению, такой шаг избавляет от необходимости решать проблемы расизма и несправедливости, которые и привели к преступлению. Такие вопросы направлены не на сочувствие к чернокожей жертве, а на эмоциональное спокойствие репортера и белой публики. Репортера восхваляют за его человечность, хотя продемонстрировал он ее, поправ человечность чернокожей жертвы. Эту просьбу можно представить в более явном виде. «Пожалуйста, успокойте меня! Перестаньте говорить о расе!» Но насилие в случаях, подобных описанным в этой главе, невозможно отделить от обсуждения расовых проблем. Вопросы о прощении могут также быть способом избавления человека от ответственности за принятие каких-то решений и действий. В контексте насилия белых эти вопросы можно расценить следующим образом. Важно не то, что мы можем сделать для них, а что чернокожие могут сделать для нас. Просить прощения у родственников чернокожих жертв значит перекладывать ответственность за реакцию на белое насилие на черных, в особенности на черных женщин. Репортер не спрашивает граждан, почему они не смогли предотвратить или ослабить проблему белого насилия и что они собираются сделать в будущем. Его вопросы лишь укрепляют сложившуюся в стране расовую систему. Он лишь просит жертв проделать всю работу по улучшению ситуации через прощение. Хотя просьба о прощении может показаться предоставлением чернокожим полной свободы действий, подобная моральная перегрузка демонстрирует нежелание общества относиться к ним как к равным. Такие вопросы еще больше усиливают существующую расовую иерархию. А когда речь идет о чернокожих женщинах, то усиливается еще и гендерная иерархия. Если они согласятся простить, то покажут, что проблема решена. Если они откажутся простить, то внимание переключится на их отказ участвовать в преодолении раскола, расово-неоднородной стороны, а о расовом насилии все позабудут. В результате общество начнет считать чернокожих, даже когда они являются жертвами, источником всех проблем. Жертвы могут резонно заявить, что поспешные просьбы о прощении ведут лишь к поверхностному восстановлению. Просьба о прощении часто предоставляет ложную картину, выдавая расовое насилие за единичный случай, а не систематическое явление, а расизм – пережитком прошлого, а не актуальной проблемой. Например, после трагедии в Чарльстоне газетные заголовки гласили: «Мы прощаем вас, ненависть не победит» и «Каково это – простить убийцу?». По ним совершенно ясно, что этот акт насилия – всего лишь отклонение от нормы. Мы оступились на пути расового прогресса. Нация может рассматривать просьбы о прощении как клей, способный склеить разбитое. Но чернокожие понимают, что просьба о прощении всего лишь восстанавливает видимость гармонии, а не решают истинных социальных проблем. Такие однобокие поверхностные просьбы о прощении не только неуважительны, они пагубно влияют на общество. Они мешают истинному прощению и восстановлению, потому что заставляют жертв сопротивляться прощению. В демократическом обществе некоторых граждан просят жертвовать сильнее других. Но, как пишет в книге «Разговор с незнакомцами» политолог Даниэль Аллен, задача демократии в чередовании жертв. Старые привычки поручают одной группе всю работу по обеспечению суверенитета, а на плечи другой возлагают значительные потери, которые обеспечивают политическую стабильность. Правильная политика заключается в том, чтобы чередовались как жертвы, так и преимущества. Жертва может сопротивляться однобокой просьбе, потому что такая просьба возлагает всю работу по прощению, исцелению и примирению на ее группу, освобождая от такой работы другую. Учитывая неуважительный характер публичных просьб о прощении, жертвы из чувства самоуважения противятся прощению. Они резонно полагают, что, простив обидчика, продемонстрируют свою неполноценность. Отказ простить порой является способом сопротивления подобным воззрениям. Если вы с этим согласны, то, решив публично задать вопрос о прощении, попробуйте сделать это иначе. Более конструктивные формулировки. Но почему нам хочется задавать подобные вопросы публично? Уважение к свободе, воле жертв, особенно жертв серьезных преступлений, требует открытия линий коммуникации, чтобы их голоса и потребности были услышаны. Публичные вопросы этому способствуют. Мы не решим проблемы ритуала «похоронить и забыть», если просто не станем задавать жертвам никаких вопросов. Нам нужно лишь изменить вопросы, задаваемые публично, да и лично тоже. Я хочу предложить некоторые альтернативы, которые дадут освобождение жертве, облегчение обидчику и примирению сторон. При этом не будет проявлено неуважение к жертве, которая способна заблокировать прощение и радикальное восстановление. Учитывая расовый и гендерный контекст, в котором часто высказываются подобные просьбы, мы можем задать эти вопросы так же, как и в ритуале «похоронить и забыть», слишком быстро и однобоко. Но смысл альтернативных вопросов не в прощении, их цель – обеспечение свободы воли и достижение восстановления. Не просите у жертв или их родственников прощения. Сначала спросите, что вы хотите сказать нам. Вопрос простой, но он дает человеку возможность решить, что сказать нам о себе или о жертве, от лица которой он говорит. Мать может сказать, что ее сын не чудовище, что ей больно, что такое может случиться с любым чернокожим в Америке. Она может описать то, что видела. Такой вопрос позволяет человеку бороться с ошибочными нарративами о расовых отношениях, царящими в газетах и в личных разговорах по ритуалу «похоронить и забыть». Подобные нарративы часто представляют такое происшествие как единичные случаи, а Америку как единую страну. Альтернативный вопрос направлен на выяснение истины. В случае государственного и белого насилия детали произошедшего часто бывают неясны. Их скрывают и искажают. Полицейские отключают личные камеры. Свидетели не спешат давать показания. Полиция фальсифицирует документы. Средства массовой информации представляют жертв в черном свете. А истинные намерения совершившего насилие неизвестны. Найти истину нелегко. Вопрос «Что вы хотите нам сказать?» открывает дорогу к истине, позволяя узнать точку зрения жертвы. Более того, этот вопрос не романтизирует и не отрицает положение жертвы. Он позволяет жертве быть жертвой. Жертва может рассказать о своей боли, разочаровании и утрате, не переходя сразу же к прощению. Вспомните опыт Южноафриканской комиссии по примирению. На слушаниях жертвы могли высказываться и поделиться своими историями, что несло облегчение и способствовало восстановлению. Затем можно спросить жертв, что мы можем сделать для вас. Такой вопрос даст жертве возможность объяснить, как общество может помочь. Вместо того, чтобы отягощать жертву публичными просьбами о прощении, этот вопрос не заставляет ничего делать. Жертва может сказать, что общество может сделать для нее, пояснить репортерам, как написать статью, объяснить, как граждане могут присоединиться к кампании протеста против институционального давления. В отличие от однобоких просьб, такой вопрос показывает, что члены общества ощущают моральный долг перед жертвами. Третий вопрос – чего вы хотите? Если второй вопрос связан с тем, что может сделать общество, третий дает жертве возможность высказаться о широких социальных переменах. Жертва может ответить «Я хочу справедливости», «Я хочу получить данные с личных камер». Все это могут дать только государственные институты или люди, обладающие властью. Третий вопрос – вопрос надежды. Жертва может высказать свои надежды на будущее. «Надеюсь, все мы сможем жить мирно». Пожалуйста, напишите о том, что в нашем обществе существуют системные проблемы. Этот вопрос дает жертвам возможность выдвинуть политические и моральные требования. Он также заставит их задуматься, как двигаться к лучшей, более безопасной и позитивной позиции. Причем это будет касаться не только конкретного человека, но и других жертв и маргинализируемых групп населения. Такие вопросы не являются поспешными и не преуменьшают серьезность случившегося. Вопрос «Чего вы хотите?» подтверждает, что событие настолько трагично, что необходима реакция общества. Мы должны задавать жертвам максимально уместные вопросы, учитывая их желания и предпочтения. Такой вопрос, напротив, не блокирует прощение, а стимулирует его, создавая необходимые условия. Если жертва чувствует, что к ее желаниям относятся с уважением, у нее появляются мотивы для прощения. Хотя альтернативные вопросы могут открыть возможности для прощения, их цель не в этом. Задавая такие вопросы, мы должны стремиться к облегчению, освобождению и примирению. Если жертвы еще не готовы простить, наши вопросы и реакции помогут им ступить на путь исцеления. Альтернативные вопросы помогут нам направить жертв на путь восстановления и присоединиться к ним. Более конструктивные и чуткие вопросы помогут добиться большего, чем простой вопрос «Можете ли вы простить?».